Глава 12. Прожиг. Рон стоял возле печи на заднем дворе, ждущий первую партию выпускаемого цемента. Кирпичный дом, который он проектировал для производства цемента, был 15 метров длиной и 4 метра шириной. У передней и задней части была дверь. Парадная дверь была максимально просторна, так, чтобы люди могли легко транспортировать материалы в дом. Вместо этого черный ход был размером для одного человека, что позволило бы Анне тайно проникнуть в литейный цех. Поэтому он также построил стену на полпути вокруг дома. Товары для импорта и экспорта охранялись рыцарями. Они были людьми Картера. Лояльность была вне сомнения. Процесс производства цемента был очень прост. Сначала известняк измельчался в порошок, потом смешивался с глиной, железным порошком, и затем это будет высушено сухим или влажным методом. Это может использоваться после заключительного измельчения с гипсом. Сырье было очень распространено, только железо могло быть трудно получить и держаться в большом количестве. Но самое сложное заключалось в достижении правильной температуры прожига. Роланд не помнил нужной температуры для изготовления цемента, и даже если бы он помнил ее, у него не было возможности измерить и контролировать температуру, и неважно, было бы это инфракрасным термодатчиком или температурной термопары, имеющей размеры оружия, оба не были доступны. Это сделало производство цемента бесчисленными временами более сложными. Он только знал, что температура была почти подобна точке плавления железа, и процесс прожига был также трудностью при производстве цемента. В эру менее передовой технологии плавление поддерживание температуры печи было проблематично для всех людей. Тепловая потеря обычной открытой печи была слишком большой. Было трудно поддерживать температуру в 1200 градусов. Но ему также была бы нужна термостойкая печь. Но также он также должен был выяснить, как сделать огнеупорный кирпич. Традиционная печь для плавки железа была бы на грани плавления. Температура может быть стандартной, но камера была слишком мала для прожига цемента. Роланд боялся, что ему не хватит времени до начала демонических месяцев. Поэтому у дизайна Роланда для печи не было никаких датчиков. Он просто догадался, полагался на Анну. Сломанная частица известняка и глины была смешана вместе с водой и жидким раствором. Он был равномерно распределен в печи. Тогда рыцари закрыли дверь и ушли. Анна входила от черного входа. Ее огонь испек земной жидкий раствор до того, как он начал таять вместе с железным порошком. Роланд был несколько обеспокоен. Это было его первым шагом, чтобы модернизировать городок. Если бы он не смог изготавливать цемент, строение стены в течение 3 месяцев было бы просто болтовней. Без стены не было бы никаких людей, готовых остаться в этом месте. Было ли это реальностью или же просто вымышленной литературой? Если вы хотите прогрессировать, стабильность не отъемлемая часть. «Ваше Высочество, этот цемент действительно сможет скрепить камни?» Картер, который был на стороне четвертого принца, спросил. Хотя принц сказал ему, что это было последним результатом исследования алхимиков Грейкасла, но он не был еще... но он все еще был скептически настроен. В конце концов, те люди действительно не сделали полезных продуктов. Кто знает, так или иначе, они сказали, что это будет. Роланд развел руками. Мир алхимии и астрономии был известен как мудрое искусство. На материке эти профессии были очень популярны. В целом, королевская семья развивала бы их собственного алхимика и астрологов для очистки и предсказания судьбы. Для простых людей эти исследования были слишком шикарными. Ввиду этого Роланд, естественно, устанавливал источник цементных формул в голове алхимиков. А что касается главного рыцаря, он не имел значения. Через окно они видели, что пламя постепенно угасало. Казалось, что прожиг был завершен. Когда Роланд встал и пошел взглянуть, Картер был изгнан из сада. Так что он ждал один перед черным ходом на кирпич. Ворота открылись со скрипом, и Анна вышла. Первая вещь, которую сделал Роланд, это одел на нее мантию и принес ей чашку воды. «Как дела?» Лицо ведьмы было полно пыли. Благодаря увлажняющей системе количество пыли было минимальным. Но горящий воздух, необходимый для выжигания, произвел еще немного пыли. Оставаться в маске дольше 10 минут, очевидно, было не очень удобно. Она кашляла и кивала. Жидкий раствор уже изменился в порошок. Роланд... подождал, пока температура в печи понизится до достаточного уровня. Тогда он обернул влажное полотенце вокруг головы и захватил совок, вошел в дверь. Его мгновенно охватил горячий воздух. В течение некоторого времени он чувствовал, что ему было трудно дышать. Кожа на его руках была тут же обожжена. К счастью, взятие порошка на совок заняло немного времени. Пробудь он там еще несколько минут, получил бы тепловой удар. «Это то, что вы хотели?» — спросила Анна, которая теперь носила одеяние ведьмы. «Это очень походит на него». Роланд высыпал порошок на землю и, используя свой палец, попробовал измерить температуру. Чтобы точно знать его качество, нужно будет его проверить. «Что проку от него?» Это для строительства зданий или восстановления мостов и дорог. Это также можно использовать во многих других местах. Если у нас все получится, то люди больше не будут бояться ветров или того, что их дома могут быть разрушены холодом, дождем или снегом. Другой рукой он погладил голову девочки. Это стало возможным только благодаря твоим способностям. Анна опустила голову. Роланд не знал, было ли это его воображением, но он чувствовал, что дыхание девочки стало быстрее после того, как он погладил ее. Согласно теории, важно поджечь собранные материалы вместе с гипсом, и этим будет возможно регулировать время затвердевания. Но теперь не нужно было столько думать. После короткого перерыва Роланд снова схватил совок и, войдя внутрь, взял еще порошка. После позвал Картера, который стоял на улице, позволяя ему подготовить три различные смеси порошка с песком для смешивания с цементного раствора. Рыцарь-командор не был против физического труда. Дело такого типа работу было намного лучше, чем делать подставные поединки для его высочества. Когда он вошел в ссору с другими молодыми лордами, когда он был на пикнике с девушками в Грейкасле. Поскольку в сырье не было добавлено железного порошка, цвет и блеск, которые выходили, были светлее, чем обычно, представляя собой пепельно-серый окрас. Роланд намазывал раствор на кирпич и затем клал другой кирпич на него. Время застывания цемента составило бы приблизительно 4 часа, но принимая во внимание некоторую нестабильность при подготовке производства, он намеревался просто ждать до завтра, чтобы видеть результат. На следующий день рано утром Роланд, Картер и Анна поспешно помчались к литейной на заднем дворе. Когда он открыл дверь, он увидел, что цемент затвердел, и оба кирпича были намертво приклеены друг к другу. Уплотнение, казалось, было неравномерным. В некоторых местах появился иней. Роланд присел, поскреб появившийся иней, пытаясь нажать пальцем на укрепленный цемент. Прикосновение сделало его более чем удовлетворенным. Цемент полностью затвердел. Ощущения полностью отличались от утрамбованной земли. А именно использование гвоздя не оставило следов. Картер повторил действие четвертого принца, пытаясь переместить валун, но он также не добился успеха. Он решительно попинал камень своей ногой, пока связь между цементом и землей не прекратилась. Но кирпичи были все еще твердо соединены вместе. Наконец он взмахнул рукояткой своего меча над кирпичом, но только маленькая часть на углу отвалилась. Это эффект цемента. Картон немедленно осознал его роль. Это невероятно. Вчера это могло так же течь, как расплавленная свеча. Всего лишь после одной ночи оно стало как камень. С этим материалом постройка городской стены пойдет намного быстрее. Пока у нас есть достаточно камней, мы могли бы даже построить стену вокруг границы за 5 лет. Что проку от этого? Роланд не согласился, что это правильный путь. Высокая стена будет построена, будет не способна остановить внутреннего врага. Я бы лучше превратил старые деревянные дома городка в твердые бетонные комнаты, так, чтобы мои люди больше не волновались о стихийном бедствии, делая их бездомными. Рыцарь-командор был ошеломлен. Он действительно не ожидал, что четвертый принц со всеми его видами дурных привычек скажет это. «В будущем вы увидите». Роланд вновь подтвердил себе о важности дороги, по которой он будет идти. Относительно многочисленных боев, которые ему предстояло вести, наука и техника дала возможность настроить производство. И здесь ведьма была самой полезной. Глава 13. Городская стена. Вскоре производство цемента встало на правильный путь. Чтобы давать Анне достаточно отдыха, печь использовалась только 2-3 раза в день. Чтобы получить максимум пользы от каждого процесса обжига, они должны были получить больше сырья. Для этого в очередной раз Роланд приказал набрать больше работников, пока их количество не удвоится. Но он также знал, что не может полагаться только на Анну, чтобы использовать огонь. Люди, которые долго работают в пыльной среде, вскоре заболеют. Кроме того, в будущем масштаб производства увеличится. Анны не хватило бы, чтобы удовлетворить спрос. Ведьмы не должны использоваться в качестве расходного материала. Вместо этого они должны служить движущей силой для содействия развитию цивилизации. Хоть Роланду уже был известен этот факт, на данный момент он мог только вложить все силы в строительство городской стены. Ведь если он не сможет остановить демонических зверей, то все остальное будет неважно. Раскапывать место для фундамента городской стены уже начали. Чтобы увеличить производительность, он лично возглавил это. Он выкопал первую лопату земли собственными руками на глазах у потрясенной массы окружающих зевак. Роланд подумал, что после того, как проблема с цементом будет решена, строительство стены пойдет легко и гладко. Но вскоре он узнал, что его опыта работы в строительстве такого проекта не было достаточно. Какой глубины и ширины должна быть основание? Как разрешить разную высоту секций? Как добиться того, чтобы более 600 ярдов стены были выстроены в одну линию? Раньше он видел строительство дороги. Группы молодых людей. Они использовали свои инструменты измерения. Это были уровень и теодолит. Верно, но здесь этих инструментов нет. Как несчастный механик, хотя Роланд и строитель, что стоял рядом, были названы как тем две технических собаки. Их знания совершенно отличались. Из грязных ремесленников, которых он нанял, никто и никогда не принимал участие в строительстве крупных объектов. Можно было даже сказать, что его собственное понимание было лучше, чем у них. Поэтому строительство стены началось очень очень медленно. Это заняло целую неделю, чтобы выкопать едва ли половину от того, что было нужно. Как только проект вышел из-под контроля, было трудно сказать, каким будет конечный результат. Например, этот выкопанный фундамент, который было трудно копать, вышел как неглубокий желоб, а не фундамент стены. Это больше походит на водосточную канаву. Несмотря на указание Роланда, ширина выкапывания была либо больше, либо меньше необходимого. Таким образом, ширина была неточной, становясь все более и более узкой. Стоя на расстоянии, фундамент напоминал согнутую змею. Даже так Роланд не хотел останавливать работу. К тому же у него не было времени на обжиг, которым занималась Анна. Так бы он остался на северном склоне до конца дня. Восстановлением направления и ширины ямы медленно продвигалось вперед. Также он удвоил награду за участие в работе ремесленника. К счастью, эта ситуация не продолжалась долго. Когда Роланд готовился к шестому обжигу цемента, помощник министра Баров сообщил, что каменщик ответил на объявление. Он сказал, что он бывший член гильдии каменщиков. Люди, которые попросили аудиенции, уже ждали за пределами зала. Когда он получил эту информацию, он чуть не лопнул от радости. В его воспоминаниях гильдия каменщиков в Грейкасл была известной организацией, что даже старый четвертый принц слышал о ней. Но в итоге из-за ошибки в строительстве ее расформировали. «Но как же мы сможем закончить без помощи каменщиков? Приведи его», — сказал Роланд со спокойным выражением лица и кивнул. Он изначально хотел сказать Ане, чтобы она ушла, но потом подумал, что это не будет проблемой. В городе было более 2000 людей, мало кто видел настоящее лицо ведьмы. Кроме того, теперь она была в странном платье, и ее появление раньше, когда она от всей души искала смерти и не была похожа на саму себя, было как в разных мирах. Он посчитал, что даже если ее видели, она не признается. Карл Ван Бейт чувствовал себя неспокойно, когда его вел во внутренний двор рыцарь. Он намеревался сообщить его высочеству, что это время года было неподходящим для выполнения такого масштабного проекта. После получения доверия от его высочества он сможет медленно изменить взгляд принца на ведьм. По его слухам, его высочество всегда действовал дико, когда ему казалось, что он хочет что-то сделать, он делал это, несмотря на советы других. Со своим водоворотом мыслей он поклонился. Когда он снова поднял голову, он вдруг остановился и уставился. Девушка около его высочества выглядела так знакомо. Он чувствовал, что ему это приснилось. Карл потер глаза и присмотрелся еще раз. Он не мог сдержаться и закричал: «Анна!» Сердце Роланда остановилось на мгновение. Как это возможно? Он просто хотел нанять мастера. Но кто мог знать, что мастер также был соседом ведьмы? Он мог бы сказать, что он был хорошо знаком с Анной, иначе он не должен был узнать ее сразу. Он посмотрел на Картера. Рыцарь Кармандор понял намек и сразу же нажал на засов, блокируя единственный выход. «Уважаемый учитель!» Реакция Анны позволила Роланду выдохнуть, пока он приходил в полное сознание. «Что, учитель?» «Это действительно ты, Анна! Я!» Карл только почувствовал, что его глаза подергиваются, а потом что-то тычет вниз. Он безвольно опустился на землю, постоянно повторяя: «Прости, прости, очень хорошо, похоже, тоже хорошо». После того, как Карл Ван Бейт смог успокоиться, он медленно поднялся, а потом поклонился еще раз, чтобы снова отплатить дань уважения Роланду. «Мне очень жаль, Ваше Высочество. Я совсем забыл о хороших манерах». «Это, в конце концов, что происходит? Разве вы не каменщик? Я им был...» Когда Карл пришел в себя, его речь стала более свободной. Его высочество не убил Анну. Тот, кто был повешен в тишине, был заменен. Осознавая это, он уже знал, как действовать в будущем. Хотя не ясно, почему они спасли ведьму, но несмотря на это, то, что его высочество захотел взять ее в наложницы, было намного лучше, чем быть повешенной. Это показывало, что принц не боялся, что ведьмы были воплощением зла. Как это описывали слухи? Он рассказал о своей жизни в городке Пограничный со времен, когда он сбежал из Грейкасл, о том, что он открыл тут колледж, и что он узнал, что Нана Пайн, одна из его учеников, тоже стала ведьмой. Наконец, он также умолял его высочество, чтобы он также принял Нану в свой дворец, чтобы она была в безопасности. Анна, которая стояла в стороне с внимательным выражением лица, слышала просьбу о Нане. Но от начала до конца она не сказала ни слова. «Еще одна ведьма. Это действительно важные и хорошие новости». Но он, казалось, помнил фамилию Пайн. Когда Роланд тихо спросил у помощника министра, он узнал, что это была на самом деле маленькая аристократическая семья из городка Пограничный. «Вы можете привести ее ко мне. Если она ведьма, то я сделаю так, чтобы она не пострадала», — пообещал Роланд. «Но я не могу забрать ее из семьи Пайн, особенно когда она не подвергалась никакой угрозе со стороны ее семьи. Кроме того, о том, что я спас Анну, это не то, что вы думаете». Он посчитал, что сказать правду было уместно. «Мне нужна ее помощь. Идея в том, что эти дьявольские силы — это совсем бред. Я считаю, что силу ведьмы, независимо от того, добрая она или злая, можно контролировать. Так что Анна, Нана или любая другая ведьма, пока они не нарушают закон, я не казню их». «Давайте перейдем к делу. Вы принимали участие в строительстве стены Грейкасл». Принц быстро сменил тему обратно на вопросы о строительстве. «Да», — кивнул Карл. Хотя его высочество, четвертый принц, не напоминал его прежнего принца, он не ожидал, что принцу нужна помощь ведьмы. Его желание защитить Нану было приятно. «Принято. Этого было достаточно». «Хорошо. Я собираюсь построить стену от реки Чушуй до подножья северного склона. Цель состоит в том, чтобы отразить вторжение демонических зверей. Отныне данный проект — это ваша ответственность». Глава 14. Способность. «Ваше высочество, какой высоты и ширины должна быть городская стена, которую вы собираетесь построить?» «Это должно быть по меньшей мере 15 футов высотой, 6 шириной, чтобы четверо мужчин могли двигаться бок о бок». Роланд мысленно кивнул. «Профессионалы действительно отличаются. Они бы сначала спросили о технических параметрах и определили программу работ». «Тогда нам придется рыть траншею глубиной в одного человека, чтобы стабилизировать верхнюю часть стены. Кроме того, до 6 футов ширина основания должна быть как минимум удвоена». Карл быстро ответил. «Таким образом, простое рытье траншеи отнимет много сил». «Ваше высочество, если вы дадите мне 150 человек, я должен быть в состоянии вырыть эту траншею за несколько месяцев до прибытия демонических зверей». «Траншея не сможет остановить демонических зверей», — ответил уклончиво Роланд. «Это правда, но если мы будем строить верхнюю часть стены с каменной кладкой, то для этого потребуется 3 года. Для того, чтобы остановить демонических зверей, вам не нужно строить такую высокую стену. Около 12 футов должно быть достаточно. Ширина может быть уменьшена на треть. В результате нужно только 6 футов фундамента. При одновременном рытье траншей и строительстве стены а также увеличение количества рабочих до 200. Таким образом, я мог бы закончить к январю следующего года, до прихода демонических зверей. Карл промолчал, а затем сказал: «Прошу простить меня, ваше высочество. Это нехорошее время для старта. В случае, если строительство стены не будет закончено вовремя, даже если траншея была вырыта хорошо, она потеряет всю свою первоначальную форму после дождя и снега на протяжении всей зимы. Когда вы вернетесь, вместо того, чтобы закончить ее, вам придется потратить много времени и рабочей силы, чтобы очистить размягченную траншею, выемки и углубления еще раз. Скажи, в случае, если мы будем строить стену только в 12 футов высотой и 4 шириной, как долго нужно копать траншею?» «Она должна быть завершена в течение полутора месяцев», — ответил Карл. «Тогда делайте по этому плану. Рытье траншеи и строительство стены одновременно. Так что нам удастся закончить за месяц до прибытия демонических зверей». Роланд махнул рукой, прервав Карла. «Я знаю, что вас заинтересует. Взгляните, это последняя работа алхимической мастерской Грейкасл». Естественно, у него не было времени, чтобы дать каменщику время увидеть процесс склейки. Вместо этого он показал два кирпича, склеенных ранее. К счастью, когда принц говорил, никто не осмелился задавать ему вопросы. Когда Карл услышал, что этот алхимический клей-цемент может превратить из жидкого состояния в твердое за одну ночь, кроме того, имея высокий эффект склеивания, его лицо подверглось невероятному шоку. Как каменщик, который посвятил полжизни своей работе, он мог, естественно, осознать, как велика эта задумка. Помимо сцепления камней, наиболее важным было то, что он мог принимать любую форму. Не будет ли это эквивалентно тому, что более не нужен второй процесс полировки и резки? Подойдут камни любой свободной формы. От трудоемкого этапа обработки можно отказаться и строить, и стоимость строительства любого здания может быть поднята на новый уровень. Однако это было достаточно волнующим. Роланд посмотрел на выражение лица Карла с удовлетворением и вновь спросил: «Что вы думаете, 3 месяцев будет достаточно?» Голос Карла Ван Бейта немного дрожал. «Если вы правы...» «Нет-нет, я имею в виду, если алхимическая мастерская описала это вещество правильно, я готов попробовать». «Очень хорошо. Я готов подробно рассказать вам о цементе. Если есть другие вопросы, требуйте обсуждения, то не стесняйтесь, требующие обсуждения, то не стесняйтесь говорить моему помощнику министра». Роланд рассмеялся. «Господин Карл, отныне вы будете начальником отдела управления». На следующий день Роланд увидел Нану. После обеда девочка растерянно уставилась на Анну, прижимая свою одежду в течение длительного времени, прежде чем сказала: «Я уже мертва». Увидев ее в первый раз, Роланд был вынужден признать, что сила ведьм не только давала возможность использовать им магию, в какой-то степени она также меняла их внешность и темперамент. Она и Анна были очень разными, но обе имели неповторимый шарм. Это чувство не имело ничего общего с возрастом. Это также не относится и к ситуации. Даже когда Анна была в тюрьме и ее ждал смертный приговор, сияние, которое от нее исходило, еще продолжалось. Он перерыл всю свою память, будь она благородной дамой с очень хорошим воспитанием или простым жителем Грейкасла, никто из них не источал бы такую ауру. Если бы кто-то настаивал на сравнении их с ведьмой, то ведьмы были бы цветными на черно-белой фотографии. Ее привел Карл Ван Бейт, который потом тактично удалился, оставив только Роланда, Анну и Нану на заднем дворе. Ты не мертва. Анна тоже жива и здорова. Роланду пришлось сдерживать улыбку. Я четвертый принц Роланд Уимблдон, а ты? Я Нана Пайн. Когда девочка услышала, что она не умерла, ее выражение лица оживилось. Она побежала прямиком в сторону Анны, начала болтать с ней, не заботясь и не обращая внимания на личность Роланда. Роланд, естественно, не волновался, что 14 или же 15-летняя девочка должна была ответить. Вместо этого он оперся на круглый стол и налил себе эля, оценивая обычное поведение со стороны. Анна явно была немного спокойнее, в то время как Нана говорила более 10 предложений, Анна говорила только одно. Можно сказать, что хотя Анне было только 17, она уже излучала чувство старшей сестры. Роланд не мог помочь, но подумал, когда она вырастет, какой выдающейся она станет. Когда Нана немного успокоилась, она кашлянула, открыв рот, и спросила. Когда Нана немного успокоилась, он кашлянул, открыл рот и спросил. «Госпожа Пайн, я слышал от твоего учителя, что ты пробудилась как ведьма. По сравнению с подавляющим большинством людей, кто употребил бы слово «падший», став ведьмой, Роланд предпочел слово «пробудить». Он не был настолько наивен, чтобы думать, что все ведьмы были безупречно белыми. Тот, кто уже был злобной личностью, мог лишь создавать большие разрушения. Это как и с оружием. Оно может использоваться для насилия, а может использоваться и против него. Главное – это человек, который держит оружие. Возможно, пропаганда церковных послушников по поводу ведьм основана на фактах, но используется это как доказательство того, что вся община ведьм была виновной в величайшей несправедливости. Лицо Наны снова напряглось. Она прошептала. «Вы меня повесите?» «Нет, конечно. Веселиться для гнусных преступников. Ты не такая, и госпожа Анна не такая, так что не беспокойся об этом». Она вздохнула и кивнула. «Я не уверена. Учитель сказал, что ведьмы были превращены дьяволом и получили некоторые злые силы. Я могу быть одержимым. Кроме того, я никогда не видела дьявола». «Когда ты узнала, что ты стала другой?» «Примерно неделю назад», — пробормотала Нана. «Я увидел птицу со сломанной лапкой и решил ей помочь, и вдруг я почувствовал, как что-то течет из моей руки». «Течет?» — Роланд спросил. «Что было потом?» «Ах, она вдруг стала заключена в большой мыльный пузырь», — покачала Нана головой. «Тогда лапка птицы излечилась». У нее сила исцеления, сердце Роланда забилось сильнее. Ему было понятно, что эта способность означает. При отсутствии антибиотиков без современной медицины людей с травмами или инфекцией, вероятно, ждала смерть. Такое быстрое исцеление ран было почти равносильно спасению многих жизней. Эта способность очень ограничена в продвижении процесса цивилизации в целом, но она имеет удивительные значения для обычной жизни. Он сразу же подошел к двери, посмотрел на рыцаря и приказал, чтобы он принес живую курицу. Если было бы доказано что-то, что она сказала, правда, то он мог использовать это как начало для того, чтобы изменить взгляды городка пограничной на ведьм, чтобы положить конец нынешней ситуации безжалостного преследования. Глава 15. Льстит себе. Увидев знак Роланда, рыцарь принял задание и ушел. Роланд вернулся к столу. «Ты можешь исцелить мелких животных, то почему же ты думаешь, что ведьмы злые?» Учитель сказал, что ведьмы могут делать то, что обычные люди не смогут сделать. И иногда это может выглядеть неплохо, но это является только ловушкой, созданной дьяволом, чтобы соблазнить больше людей. Девушка замолчала. «Я действительно не видела дьявола, клянусь!» Конечно, ты его не видела. Это просто ложь церкви. Твой учитель тоже был обманут ими, успокаивал Роланд. Церковь лжет? Спросила Нана с отвисшей челюстью. Почему? Роланд покачал головой, не давая никаких объяснений. Даже если бы он объяснил, то они не поняли бы. А пока цивилизация развивается до определенной степени, такие диковинные вещи всегда случаются. Даже если никто не выигрывает от этого, люди будут автоматически говорить, что стихийные бедствия, техногенные катастрофы или другие непонятные явления контролируются кем-то за кулисами. С исторической точки зрения, это был валун, который большинству женщин пришлось нести на спине. И в этом мире ведьмы, которые обладали реальной силой с неизвестным происхождением, стали легкой мишенью для церкви. Думая об этом, это было абсолютно невозможно для церкви игнорировать такого рода людей. Они могли бы присвоить ведьм к святым, называя их силу как дар Божий, или убить всех ведьм, заявив, что они представители зла. Однако, если выбрать первый вариант, величие единобожие получит сильнейший удар, когда хотя бы одна ведьма не приняла бы церковь. Все религии, которые верят в разных богов, обозначали бы ведьм святыми. Они были все избраны Богом. Тогда чей Бог единственный истинный Бог? Политеизм могут существовать только на предположении, что боги действительно существуют, способны ограничивать друг друга, так как Бог не существует. Это было всем символической чушью, что кто-то придумал и распространил. Так почему они должны позволить противоположной стороне существовать вместе с ними? Так один будет считать их Бога как истинного Бога и верить в единобожие. И когда он придет к членам другой религии, есть только один выход — ликвидация. В конце концов, они могли выбрать только второй вариант и приложить все усилия для убийства всех ведьм. Не было абсолютно никакого отношения к дьяволу. Это было только ради собственной выгоды. Живая курица была приготовлена на кухне замка. И тогда рыцарь принес ее за крылья, пока она еще трепыхалась и вырывалась в замешательстве. Следующее действие сделало Нану ошарашенной. Роланд взял серебряный нож из-за пояса, и рыцарь схватил курицу так, чтобы он мог ударить ее тело. Когда курица была ранена, Роланд позвал Нану, чтобы она исцелила ее. После этого последовал еще удар. Таким образом, они продолжали снова и снова. Через полдня, когда курица наконец испустила свой последний вздох, Роланд примерно понимал способность Наны. Она может восстанавливать поврежденные части тела, в том числе порезы, разрывы, переломы и ушибы. В случае, если части тела отсутствуют, например, отрезать куриный окорок, она не могла отрастить новый. Однако использование ее способностей в полной мере смогли срастить сломанную кость. В конечном счете она не смогла изменить смерть. Когда курица умерла, ее лечение больше не действовало. В течение всего процесса лечения Роланд не видел ни следа липкой воды. Вместо этого она просто положила руку на рану, и заживление ран было видно невооруженным глазом. После серии тестов физическая нагрузка Наны была небольшой. Она, по крайней мере, не потела, как Анна во время своих тренировок. Только сама Нана была недовольна. Она чувствовала, что эксперименты на курице были несправедливы до такой степени, что в конце эксперимента она вытаращила глаза на Роланда и надула губки. «Ну, не смотри туда. Иди и что-нибудь поешь». Увидев ее, Роланд за неимением лучших вариантов предложил ей послеобеденный чай, чтобы отвлечь ее. Этот способ уже был опробован на Анне. Он думал, что мало девушек в состоянии удержаться от соблазна съесть вкусные десерты. Как оказалось, поведение Наны перед выпечкой стало не намного лучше. После скушенного торта Роланд позволил Нане уйти. Анна спросила, «Почему вы позволили ей уйти? Как и я, она же тоже ведьма, да?» Она по-прежнему имеет свою семью, и в настоящее время ее семья еще не узнала, что она ведьма. Анна прошептала, «Это только вопрос времени». «Да, рано или поздно», — Роланд вздохнул. «Ну, это немного поздно, но ты не хочешь увидеть своего отца?» Она покачала головой. Никаких колебаний не было замечено в ее глазах. Оказалось, что предательство ее отца заставило ее полностью потерять надежду. У нее не было семьи, чтобы вернуться раньше. По крайней мере, сейчас у нее есть друг. Нана будет приходить снова. Я попрошу ее приходить сюда каждый второй день, чтобы попрактиковать ее способности. Услышав это, она заморгала глазами и кивнула. «Ты хочешь вернуться в школу Карла и учиться вместе с другими детьми?» Анна не ответила, но он чувствовал, что он смог понять ее сокровенные мысли. «Подобные обстоятельства вряд ли продлятся долго. Пока я здесь, в один прекрасный день ты сможешь в состоянии жить, как нормальные люди, и не будешь никого, и не будет никого, кто мог бы арестовать тебя, и особенно отправить на виселицу. Однажды это станет реальностью», — сказал Роланд, подчеркивая каждое слово. «Обещаю». Поскольку Карл взялся за проект городской стены, четвертый принц вдруг успокоился. Он каждый день проводил в саду замка в сопровождении Анны и Наны. Теперь они не нуждались в подготовке сменной одежды для тренировок Анны. Даже если и были прыгающие языки пламени, на каждом из ее платьев она уже может управлять ими умело. Теперь вряд ли будет, как раньше, когда произошло несчастье, и сгорела вся ее одежда. Нана также переоделась в ту же форму для ведьм, которую носила Анна. Сначала она не хотела практиковаться, но после обеденного чая она успокоилась. Увидев, как две ведьмы приходят и гуляют у него во дворе, горечь на сердце Роланда значительно облегчилась. Иногда он был на северном склоне горы, чтобы проверить прогресс строительства городской стены. После более чем 2 недель строительства стены уже достигали нескольких ярдов в длину. В эпоху, когда теодолит для измерения расстояния не существовал, Карл мастерски мог определить расстояние и ровность при помощи тени солнца, образующейся от деревянного шеста. Они строили сторожевую башню через каждые 10 столбов для стабилизации стены. Строительство такого масштабного объекта, естественно, было замечено городской знатью, но помимо поиска Барова и при расспросе его об этом проекте, они не предпринимали дальнейших действий, как будто это не имело с ними ничего общего. Роланд не жаловался, так как их владения были в крепости Длинной Песни, они определенно не останутся здесь, чтобы помочь ему охранять городок. Он даже мог представить, что они высмеивают Роланда, заявив, что он переоценивает свои возможности. Не только дворяне заметили изменения, но также и купцы. В предыдущие годы странствующие торговцы могли покупать шерсть животных, но теперь оказалось, что нет возможности ее купить. Один за другими они уезжали, возвращались в крепость. Естественно, негодование по поводу их возвращения с пустыми руками они изливали на Роланда. Новости о строительстве стены четвертым принцем Роландом Уимблдоном для отражения демонических зверей в демонические месяцы уже разлетелись вдоль реки Чушуй. Многие называют это просто глупостью и невежеством. В этот момент никто и не думал, что он сможет сохранить городок пограничный, даже сами жители не верили. Также впечатления, которые они получили о четвертом принце, говорили, что он не имел мужества бороться. Независимо от того, что бы он сделал, в конце концов, он хотел укрыться в крепости. Таким образом, пока все обсуждают его, Роланд приветствовал его первую зиму после прихода сюда. Глава 16. Планирование будущего. Пламя в камине обогревало дом от проникающего холода из двери окон. Над огромным камином висел череп оленя с длинными рогами. В свет огня эти рога на противоположной стене казались огромными когтями. Напротив Роланда стоял стол с бумагами и книгами на нем. В большинстве этих бумаг требовалась его подпись. Как правило, Роланд часто решал все государственные дела именно в этой комнате, поэтому, сделав из него кабинет, он предпочитал частенько здесь бывать. Сквозь окна он мог видеть город, а если посмотреть чуть дальше, то и горы. Эти горы были непроходимы и словно нож отделяли королевство Грейкасл от диких земель. У самого окна он мог видеть сад, в котором тренировалась Анна. Для того, чтобы обеспечить удобные практичные чаепития, он поставил в беседке большой стол. Рядом с ним стояло кресло-качалка. В хорошую погоду Роланд мог полежать на ней и просто-напросто поспать. Несмотря на то, что сад был невелик, но все же было приятно его иметь. В его прошлой жизни просто взять и посидеть на каменных полах замка не представлялось возможным. Только для осмотра нужно было потратить огромную кучу денег. Но теперь он не только имел свой замок, а целый город. «Ваше Высочество, недавно мы потратили значительную сумму денег для вербовки торговцев. Боюсь, что если все будет так продолжаться, то наша казна не дотянет до следующей весны», — сказал Баров и передал отчет о тратах Роланду. Изначально у городка пограничный был простой финансовый план. В основном он основывался на продаже меха и добыче руды. Городку было без малого уже 30 лет, а по сравнению с почти 200-летней крепостью Длинной Песни, он был еще младенец. И рассчитываем, он только для того, чтобы загодя предупреждать о нападении зверей. Но что он не ожидал, так это то, что в горах найдут залежи. В результате он стал пограничным городком. Для того, чтобы предотвратить попытки краж, он не стал нанимать дворян, а нанял местных жителей. Рудокопами становились даже преступники, а еда рассчитывалась по добытой руде. Крепость просто предоставляла все необходимые вещи для жизни города, включая рабочие места. За это городок пограничный платил деньгами. Еще одной линией дохода города были кузни, таверны, текстильные магазины и еще много других. Как правило, доход от них составлял всего ничего, но в конце концов это было хоть какие-то деньги. Но по сравнению с другими городами сейчас денег было очень мало. Его отец совсем не думал, когда посылал его в эти заброшенные места из Грейкасла. В результате, когда Роланд хотел нанять людей для постройки стен, то ему приходилось платить из своего кармана. Предыдущий Роланд ничего бы не сделал, но теперешний он хотел сильно закрепиться в этом городке. Вопрос был только в том, что если крепость Длинной Песни не захочет отдавать монополию на торговлю с городом пограничный, это было похоже на вход в логово тигра и попытки забрать у него еду, но она была невыгодна, так как давала мало руды и была неудобной в транспортировке. Годовой доход рудника составлял примерно 1000 золотых роялов, но эта сумма сумма для крепости была лишь каплей воды в море. Самую большую часть их денег приносили инвестиции аристократии. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то этот доход должен быть восстановлен. За последние 10 лет они уже давно вернули свои инвестиции. И даже более, поэтому даже от такой маленькой прибыли они также просто так просто не откажутся. Роланд еще долго размышлял над как увеличить прибыль, а Абаров все это время следил за ним. Он заметил, что за последние 3 месяца, а именно в последний месяц, с принцем что-то произошло. Он так изменился. А поскольку Баров был с ним все это время, то он понимал, что эти изменения временны. Все время пребывания в королевстве Грейкасл четвертый принц славился своей плохой репутацией. Он вел себя бестактно и настаивал на своем, не показывая каких-либо аристократических манер. По сравнению с его братьями, его позиция сильно отличалась. Когда его величество отправлял Роланда в этот пограничный городок, то он был сильно расстроен. Если бы Барову его величество не пообещал место министра финансов, то он бы уже давно покинул это место. По прибытиям четвертый принц первые 2 месяца проявлял ребячество. Снова и снова он оскорблял местную знать. К счастью, территория была не такая уж большая, и если бы он освободил всю администрацию, то и поставил с десяток и поставился десяток мирных жителей, то все равно хуже бы не стало. Но сейчас было что-то новенькое. Когда произошло это такое изменение, думал он, это, вероятно, такие изменения появились после того, как он спас ведьму. Баров не сомневался, что дьявол мог вселиться в него, или им могла управлять ведьма, но это было крайне маловероятно, потому как если бы они могли вселяться в людей, так почему они выбрали четвертого принца? Не лучше было бы напрямую захватить разум его высочества или папу. Еще один момент, который развеял его сомнения, был в том, что Амбаров сам видел, как принц держал камень воздаяния. Это был козырь церкви, позволяющий разобраться с ведьмами. Любая дьявольская религия рухнула бы перед божественным камнем воздаяния. Но Роланд смог держать его свободно и непринужденно. Другими словами, если бы четвертого принца контролировали, то его бы уже разоблачили. Стиль вести себя безалаберно также остался, но появился еще второй, который не очень хорошо сочетался с прежним. Он даже начал использовать метод, на котором другие бы даже не решились. И это только из-за цели, которую он преследует. Было похоже, что принц начал действительно планировать и искренне верить, что у него все получится. Ведь любой из братьев Роланда спокойно может занять престол, но только не Роланд. При обычных обстоятельствах это было вполне ясно, ведь как он сможет развиться здесь? За столько времени даже боги не смогли бы этого сделать. В конце концов, Роланду ничего не оставалось, как придумать сумасшедший план, а именно построить стену вне границ города. Это позволило им развиваться лучше, чем город Валенсия, что ставило в тупик Барова, так это уверенность Роланда в их успехе. У него все получится. Если он действительно сумасшедший, то это будет для всех плохо. Судя по виду Роланда, его это даже не заботило. Он планировал построить стену с помощью алхимического материала цемента, который физически не может существовать. Баров сам был из семьи алхимиков, но он никогда не слышал о таком веществе, как цемент. Поэтому решиться строить стену за столь короткие сроки и при помощи этого вещества либо безумие, либо гениальная идея. Я совсем не знаю планов Роланда и чего он добивается. Роланду удалось заинтересовать Барова. Глава 17. Посол. Часть 1. «Какое же гнилое это место», — сказал молодой человек по имени Петров при выходе из каюты. Запах гнилой древесины ударил ему в нос. Окружающий воздух был влажным и давящим, заставляя людей чувствовать себя некомфортно. Подняв голову вверх, он вдохнул через нос. Небо было затянуто тучами и лил дождь. Казалось, он никогда не закончится. «Ты здесь был год назад?» — сказал помощник посла, накидывая на него пальто. «Кажется, словно здесь ничего нет, кроме камня». «Не совсем. Это было 1,5 года назад», — поправил помощника Петров. «Каждый сезон герцог выбирал человека, и он обходил эти земли. Последний раз я был в городке этим летом. У них, помимо руды, огромное разнообразие мехов и...» «Что?» — спросил помощник, видя отстраненное выражение лица Петрова. Но Петров покачал головой и не ответил. Перейдя на причал, он услышал, как доски под ногами затрещали. «Скорее всего, сразу через 2 лет придется менять доски, иначе они не выдержат», — подумалось Петрову. «Городок пограничный не только из камней и меха, но и с землей». Но говорить об этом помощнику не было никакого смысла, так как он все равно был не понял. Он был всего лишь офицером из мэрии. Между крепостью Длинной Песни и городком Пограничной было множество диких земель, которые могли быть использованы в сельском хозяйстве. Также город отделял с одной стороны горный хребет, а с другой — река Чешуй, длинная и узкая, словно коридор. Если бы городок взял на себя роль форпоста крепости, то там получило бы больше земли под контроль. Та земля не разрабатывается, поэтому не нужно было проводить какие-либо меры перед вспашкой. При таком исходе множество культур могло быть посажено, а крепость могла защититься с обеих сторон. В конце концов, еды бы хватило всем, а усилий пришлось бы прилагать намного меньше. Из-за нехватки еды в городке рано или поздно городу придется войти в земли крепости Длинной Песни. Единственным недостатком будет то, что понадобится минимум 5 лет эксплуатации и огромная сумма денег. К сожалению, когда дело касалось долгосрочных инвестиций, многие из дворян были плохи и скупы в этом вопросе. «Эй, как это может быть, что двор пуст?» — сказал помощник и показал на пустующий участок земли. «Разве они не должны были привезти руду?» Петров тихо вздохнул, затем сказал: «Мы пойдем в замок и поговорим с принцем». «Подождите, господин посол, а если он вас не примет?» Он этого не знал, но верил, что все будет так плохо. «Пойдем, конюшня впереди». Для них настали трудные времена, так как границы были строго отделены. Из-за приказа короля по борьбе за трон 4-й принц остался в одиночестве и изолирован от других. Принц продавал руду и ювелирные изделия только на продовольствие и хлеб. «Я боюсь, что принц не может видеть дальше своего носа». У него не было сил спорить, как эта территория борется за выживание, обменивая эту руду на еду. Посол начал опасаться, что скоро люди взбунтуются, так как река Чешуй не заканчивается в крепости Длинной Песни. Они могли бы продавать руду по рыночной цене в городке Уилу, в хребте Павшего Дракона или даже в городе Ред Уотер, затем вывозить людей по реке. Что тогда сделает крепость Длинной Песни? Блокирует реку или настроит людей против принца? Все знали, что у принца мало шансов стать королем. Но он все же был королевских королей, поэтому никто не решался на столь отчаянные меры. Посол продолжал ехать с помощником на арендованных лошадях вдоль реки. В конюшнях были только старые разноцветные лошади. Хоть они и медленно ездили, но, по крайней мере, все же лошади были очень дороги. Поэтому ему пришлось заплатить за аренду этих 2 тупых лошадей 2 золотых рояла. «Посмотрите, господин, это что, лодка из города Уилу?» Услышав, как помощник начал кричать, посол посмотрел, куда он указывал. Там он увидел медленно плывущую лодку. Корпус был немного приподнят, что указывало, что лодка плывет с грузом. Петров, непонимающе, кивнул, а его сердце сжалось. Оказывается, принц сделал ход намного раньше, чем он планировал. Если принц уже начал торговать с городами, что ниже реки, то Петров уже утратил все козыри. Он хотел приобрести руду на 30% ниже рыночной цены и остаться в плюсе, не говоря про уже обработанные ювелирные изделия, что намного повышало их стоимость. Но, к его сожалению, он не владел этим всем и не имел монополии на нее. В разработке рудника приняло участие 6 благородных семей. Поэтому без их согласия не было бы никакой торговли. Тем не менее, они медленно среагировали, думая, что ситуация была такой же, как раньше. Или они думали, что проект добычи руды не стоит так много внимания. В любом случае, остальные 5 семей были безразличны. Даже его собственный отец уверенно отверг его просьбу. На самом деле, они сильно ошибались. Низкий доход от добычи был из-за малой торговой сети. Если бы они перешли на нормальную торговлю, они смогли бы заработать намного больше. Если бы они заработали больше, то инвестировали так же много, чтобы получить потом еще больше прибыли. Смогут ли они добиться монополии, как раньше? По всей вероятности, нет. Скорее всего, это будет невыполнимой задачей. Раз принц не привез руду во двор, значит, он не намерен ее обменивать на низкосортную пшеницу. А значит, он нашел другого покупателя, подумал Петров. Его лучшим козырем была 30% скидка на покупку, так как расстояние между Уиллоу и городком пограничный было немалым. Это, в свою очередь, приводило к увеличению трат на транспортировку. Все это также из-за того, что Уиллоу имел более одного источника руды. Первая цена, которую они предложили бы, вероятно, будет ниже рыночной в 1,5 раза. Что касается хребта Павшего Дракона или города Red Outer, то при торговле с ними цена будет еще ниже. Так что принц согласится на монополию с крепостью Длинной Песни, в особенности в торговле драгоценными камнями. Но проблема была в том, что если он подпишет контракт, а его отец согласится ли с ним? Остальные 5 семей считали, что этот вопрос не нуждается даже в рассмотрении. Но должен ли он попытаться заполучить контракт ради интересов семьи? Ведь в их глазах городок все еще являлся частью территории крепости Длинной Песни, и что в любой момент времени они могут забрать то, что дали. Медленно посол со своим помощником проезжали городские улицы, направляясь к стенам замка, расположенного в юго-восточном углу. Это, конечно, не первый раз, когда Петров в городке, но в этот момент поменялся хозяин. Когда охрана увидела посла, они сразу же отправились к принцу, чтобы известить его об этом. Принц сразу же принял посла, и когда эти двое вошли, то тот уже сидел на троне. «Господин посол, пожалуйста, присядьте», — сказал Роланд. После чего хлопнул в ладоши горничные и начали нести всевозможные вкусные блюда. Куры-гриль, нага-кабана с грибным рагу, сливочное масло, хлеб и большая миска овощного супа. Очевидно, в этом городке королевские дети хорошо питались. Петров, естественно, не колебаясь, отправился на корабле из крепости Длинной Песни в городок пограничный. Ему потребовалось 3 дня, чтобы доплыть до него, и это при самом благоприятном ветре. Если бы он отправился на многомачтовом грузовом корабле, то было бы еще медленнее, примерно 5 дней. На корабле не было кухни, поэтому все это время он питался засушенными мясными полосками. Увидев пар, исходящий от только что приготовленных блюд, у него невольно потекли слюнки. Благодаря годам тренировок в дворянской семье он не стал набрасываться на еду, как волк, а наоборот, прилично стал есть. Даже было наоборот, манеры принца были намного хуже, в частности, его использование ножа и вилки. Что отметил Петров, так это то, что принц использовал палочки помимо столового ножа. После того, как он разрезал курицу, он начал очень ловко и проворно орудовать палочками. Даже казалось, что ему немного удобнее палочками, чем вилкой. «Что вы думаете?» — внезапно спросил посла Роланд. После того, как они закончили трапезничать. О чем? На мгновение посол потерял дар речи. «Об этом», — сказал Роланд и показал на палочки, что у него в руках. «Для многих людей железная вилка — непозволительная роскошь, не говоря уже о серебряной. Когда ты ешь руками, то быстро можешь подхватить какую-нибудь заразу. Вы же знаете о болезнях, которые входят через рот». Посол не понимал, как он должен был ответить, ведь он даже не понял фразы «болезни входят через рот». Но, немного поразмыслив, он решил, что Роланд имел в виду грязь, что остается на некоторых продуктах. От этого много людей заболевало, и невозможно было выявить, откуда взялась эта болезнь и как ее лечить. «Как думаете, сколько можно получить палочек после вырубания одного дуба? Эти палочки чистые, и ими легко добраться до еды. Сейчас я собираюсь заняться продвижением этой идеи в городе», — сказал принц, после чего, отпив вина, продолжил. «Конечно, мои люди не получают так много мяса, но со временем все изменится». Петров почувствовал облегчение, так как понял, что ему не нужно было отвечать. Обычно бы он выразил свою поддержку и благословение, но в сердце он не соглашался. Он хотел сделать, чтобы у каждого человека было мясо. Даже король в Грейкасле не мог сделать этого. А он хотел сделать это в городке, где пустынно и практически ничего не растет. Глава 18. Посол. Часть 2. Ужин продолжался. Все это время во время ужина поддерживалась приятная атмосфера. Роланд не решался заговаривать о торговле рудой, так как считал это неуместным. Когда Роланд попросил служанку принести десерт, Петров заговорил о торговле рудой. «Ваше высочество, согласно уговору, сегодня должен был быть день обмена руды на продовольствие, но я не вижу во дворе никакой руды». Сложив деревянные палочки, Роланд кивнул. «К сожалению, шахта с северной стороны горы рухнула. Согласно графику, мои люди смогут возобновить добычу только в следующем году». «Шахта обвалилась!» На мгновение Петров обалдел от такой новости. Совпадение, однако, он быстро принял, что принцу не было нужды лгать. В противном случае Петров мог лично сходить на северный склон горы и лично удостовериться. Что произошло с рудой, добытой до обвала? «Эта сумма не дотягивает до суммы, оговоренной соглашением», — сказал Роланд, подчеркивая эти слова. «Господин посол, вы же также должны знать, что произошло в прошлом году во время демонических месяцев». Конечно, Петров знал. В прошлом году холода продлились 4 месяца, от этого каждый второй умирал от голодной смерти. Причина была из-за скупости предыдущего правителя Рейнольдса. Аристократия хотела его наказать, но из-за того, что он был мужем второй дочери герцога, ему ничего не было. Теперь, когда принц упомянул об этом, у Петрова появилось плохое предчувствие. «В этот раз будет еще хуже», — со вздохом сказал Роланд. «С тем, что мы успели добыть, нам едва ли хватит на 2 месяца. Я всеми силами стараюсь поддержать свой народ, но я боюсь, что они не смогут пережить эту зиму. Поэтому старая система торговли должна быть отменена». Петров от удивления открыл рот. Он не был профессиональным дипломатом, поэтому не знал, что сказать. Но в связи с такой экстренной ситуацией он не мог ничего сказать, что против. Поэтому, решив отложить этот вопрос, сказал: «Ваше высочество, я должен отказаться. В этот раз я дам вам припасы примерно на месяц. Но в следующем году, когда ваши люди восстановят производство, они будут постепенно отдавать этот долг». Ранее я уже продал остатки руды городку Уиллу, поэтому мы можем медленно отдавать вам долг деньгами. Но никаких «но», — перебил Петрова Роланд. Они готовы покупать руду за золотые роялы. В то время они продают пшеницу, сыр, хлеб, мед и многое другое по рыночной цене за те же деньги, которые мы тратили в прошлом. Также возникает вопрос: если вы представите нам продукты за 1 месяц, то согласятся ли на это остальные 5 семей? Насколько я знаю, это нелегкое решение даже для герцога Райна. Даже ему будет сложно договориться с другими семьями. Петров молчал, так как принц все правильно сказал. Петров волновался, что не только 5 семей будут против, но то, что даже его отец не согласится на это. Если они хотели сохранить за собой монополию, то нужно было изменить схему торговли, но так, чтобы последнее слово осталось за ним. Хоть его и назвали послом, но в действительности он был просто пресс-секретарем. Возможно, герцог хотел, чтобы какая-то из семей заключила с городом пограничный договор, верно? Даже прошлый договор заключал человек из 6 семей, который даже не был главой семьи. Независимо от результата, Анна Петрову пришлось рискнуть и раскрыть все свои карты. 30, сказал Петров и показал 3 пальца. Крепость Длинной Песни купит руду и все необработанные самоцветы не более чем за 30% от рыночной цены. Я думаю, что эта цена должна быть выше, чем цена, которую предложил городок Уиллу. Не так ли, Ваше Высочество? Действительно, эта цена больше, но остается один вопрос. Согласятся ли на этом 6 семей? Ответил Роланд. Завтра же я намерен вернуться в крепость Длинной Песни. После того, как все улажу, я вернусь с новым договором. Но мои люди не могут ждать так долго. Вы сами прекрасно знаете, что заключение договоров с аристократией занимает слишком много времени. Ваше Высочество, сотрудничество с крепостью Длинной Песни будет более выгодным для вас и ваших людей. Уиллу слишком далеко, а также это позволит избежать нападения демонических зверей на вас. Сказав все это, Петров почувствовал, что его горло пересохло. Дорога не близкая, и это слишком опасно. «Боже, какого черта я делаю?» Сердце Петрова стучало, как бешеное. Сейчас он действительно смел угрожать принцу. «Ха-ха-ха!» Удивительно, но Роланд не впал в ярость. Вместо этого он рассмеялся и сказал: «Господин посол, вы, наверное, что-то попутали. Я никогда не планировал отступать в городок Уиллу». Что вы имеете в виду? Также я не собираюсь идти в крепость Длинной Песни или куда-либо еще. И, уставившись на посла, с интересом наблюдал за его реакцией. Роланд добавил: «Я никуда не пойду». На минуту Петров засомневался, что правильно услышал собеседника. К счастью, принц не дал этому неловкому молчанию долго продолжаться. Почти сразу он объяснил: «Этой зимой я останусь в городке пограничной. Он станет новой границей нашего королевства. Не удивляйтесь сильно, друг мой. Я не сумасшедший. Я даже сейчас могу показать фундамент строящихся стен». «Город! Стены!» «Да, на северной стороне горы и рекой Чешуй я строю стену высотой 20 футов и шириной 4. С ней мы сможем победить демонических зверей на подходах к нам». Петров почувствовал себя умственно отстающим. Когда прошлый посол вернулся, он не упоминал о городских стенах. Он точно знал, что люди были в крепости Длинной Песни, так как они могли строить стены с недостатком людей. Другими словами, когда четвертый принц прибыл, он сразу же начал строить городские стены. Даже если так, то прошло всего лишь 3 месяца, так как они могли что-то добиться за столь ограниченное время. Да, также то, что сказал только что его высочество. 20 футов высот... 12 футов высотой и шириной в 4 фута. Соединяет северный склон горы и реку Чешуй. Оценив все сказанное, Петров предположил, что на постройку такой стены должно было уйти не менее 3. Нет, 5 лет. Кроме того, у них не хватало бы каменщиков, чтобы добывать столько камня. Даже больше. Пограничный был только шахтерским городком, и большинство жителей были простыми людьми. Когда Петров все еще переваривал сказанные слова, прозвучали еще более шокирующие новости. Что касается продажи руды, то начиная со следующего года я буду готов снизить цену наполовину. Но я предполагаю, что крепости Длинной Песни не нужно столько много руды. Поэтому я предположил, что чтобы вы предпочли вместо недополученной прибыли получить больше металлических изделий, таких как лопаты, совки и тому подобное. После этих слов он сделал небольшую паузу, чтобы Петров понял смысл его слов. Также необработанные самоцветы мы будем продавать в акционерной форме. Тот, кто сделает большую ставку, купит их. Еще я бы предпочел обрабатывать камни здесь, но, к сожалению, в моих владениях нет никого с такой профессией. Но вы сказали, что у вас есть возможность построить стены за несколько месяцев. Сердце Петрова чуть не лопнуло от злости. Что он подразумевал под тем, что крепости Длинной Песни не нужно столько лишней руды. Эта руда также дополнительные деньги для крепости. После перепродажи. Разве 2000 золотых роялов не пригодятся крепости? Этот щенок слишком наглый. Вынужденный не показывать свою злость, он постарался сохранить внешний вид и сказал: «Я хорошо запомнил то, что вы сказали, ваше высочество. Я сразу же отправлюсь в крепость и постараюсь договориться обо всем. Но о стенах, которые вы упомянули, позвольте мне первому их увидеть». «Конечно», — сказал Роланд, после чего, улыбнувшись, добавил: «Но не будем спешить. Давайте сперва съедим десерт. Ведь никогда не поздно начать. Ведь так, господин посол?» Глава 19. Урок. После прихода зимы начал лить дождь, продолжавшийся на протяжении уже 2 дней. Наклонившись, Роланд смотрел на что происходило за его окном. Дождь под действием ветра снова и снова ударял по окнам, тем самым создавая небольшую рябь на стекле. Под действием этой ряби вид города немного был мутен, и сами дома и улицы были неправильной формы из-за искажения. Так как не было никакой дренажной системы, по улицам текли реки воды. Далекие горы и леса были закрыты туманом и были едва различимы, словно показывали границу человечества. Если бы такой пейзаж можно было бы показать в современном мире, то толпы туристов пришли бы поглядеть на него. Но самое плохое то, что из-за дождя пришлось прекратить стройку стен. То превосходство, что он получил вчера, показывая послу, зачаток стены быстро улетучилось. «Только что вы сказали, что воздух состоит из множества газов?» Ясный голос Анны прервал размышления Роланда. Посмотрев на Анну, он понял, что она все еще не верит ему. «Хм, госпожа Анна, вам следует говорить с принцем более вежливо», — предупредил ее Картер со стороны. «Не будьте так суровы», — сказал, повернувшись, Роланд. «Она теперь моя ученица». Во время дождя Роланд решил открыть собственные курсы естествознания, созвав ведьм и Картера. Он начал преподавать. Он был вдохновлен энтузиазмом каменщика Карла. Если даже простолюдин мог открыть школу, так почему все еще сохранилась дискриминация? Этого Роланд понять не мог. Возможно, это было из-за их невежества, поэтому для развития городка он решил обучить этих 3. Изначально он звал еще помощника министра, но тот был слишком занят государственными делами, поэтому об этом пришлось позабыть. А Роланд не знал, почему, но с начала зимы баров преисполнился излишним энтузиазмом, и поэтому он почти лично выполнял всю работу. Услышав о возможности получить новые знания, глаза Анны сразу заблестели. На которой не нужно было лечить раненых животных во время уроков, также стала очень счастливой. Картер же, будучи учителем, решил посмотреть, что задумал принц. После начала первого урока глаза Анны стали как у старой бабки. По всей видимости, она ничего не понимала и не верила в большинство сказанного, но старательно пыталась все запомнить. Роланду же пришлось остановить свою лекцию, чтобы трое смогли понять и усвоить сказанное ранее. Услышав вопрос Анны, он улыбнулся и сказал: «Конечно, даже если они похожи друг на друга». «Ваше высочество, я не понимаю, так как газы выглядят одинаково, как вы можете знать, что есть разные газы?» — выразил свои сомнения Картер. «Я даже могу вам это доказать». Роланд сказал, что хоть и поверить сказанное было легко, но без доказательств они не смогут до конца все понять. Он решил использовать простой эксперимент, чтобы заинтересовать их. Свеча, стакан, тазик, миска с известняковой водой. Это были вещи, которые он подготовил заранее. Хоть в этом мире не было такого же прочного стекла, как в его прошлом мире, но и здесь он был достаточно прозрачен, чтобы через него можно было все увидеть. Ведь за этим простым процессом не нужно было внимательно следить. Ранее Роланд уже проводил этот тест и удостоверился, что хоть в этом мире и была магия, но законы природы остались те же, что и на Земле. Он попросил Анну зажечь свечи, а потом положил ее в тазик. Когда что-то горит, оно потребляет газ. Этот газ также тесно связан с каждым живым организмом. Если мы перестанем дышать, то мы станем совсем как эта свеча, смотрите. Роланд поставил стакан на свечу. На свечу вскоре свеча потухла. «Без воздуха свеча не будет гореть, это совсем не удивительно», — сказал, не отрицая, рыцарь-командор. «Разумеется, мы умрем без воздуха, например. Попав в воду, мы также умрем, лишившись воздуха». Нана кивнула. «Значит, ты думаешь, что в стакане вообще ничего нет?» — сказал Роланд, после чего налил известняковой воды в тазик. Через некоторое время она заполнила половину стакана. Этот эксперимент был настолько классическим, что большинство учителей начальной школы любили использовать это в качестве эксперимента для повышения интереса детей к области естествознания. Роланд все еще не забывал испытанный шок после того эксперимента. С тех пор, как он ступил на путь науки и технологий, он уже не мог вернуться назад. Осторожно, он поднял один из углов стакана. Сразу же несколько пузырьков булькнуло в известняковой воде. Сразу же небольшое белое пятно начало проявляться в стакане. «Если бы в стакане ничего не было, то мы бы не увидели такой реакции. Это показывает, что воздух содержит по меньшей мере два разных вида газов. По сути, горящая свеча потребляет только часть воздуха, а другая часть не в состоянии к возгоранию. Хоть он безвкусен и не имеет запаха, но он полная противоположность кислороду». Что ж, кажется, Картер долго думал, пытаясь понять увиденное. Но какая польза от того, что мы это узнали? Если мы сможем получить неизвестный газ, то позволим огню гореть дольше. Или при получении другого газа мы сможем резко потушить пламя, — внезапно сказала Анна. В глубине своего сердца Роланд отметил Анну как гения. Хоть и в ее утверждениях и была небольшая ошибка, но, по крайней мере, она думала об использовании газов. Эта идея также была гениальной. Роланд понял, что хоть Анна и не получила хорошего образования, она была очень умной и способной логически мыслить девушкой. Ну или, по крайней мере, лучше, чем этот рыцарь. Действительно, с тех пор, как люди получили огонь, они стали отличаться от зверей. Хоть и вышло это у них случайно. Возможно, просто молния ударила в дерево, или же падающий камень высек искру. Но если бы этого никто не заметил, то его не стали бы использовать, и мы остались бы такими же дикими, как животные. Медленно Роланд вел разговор в нужное ему русло. Целью этого эксперимента было показать вам, что любопытство и мышление является двигателем человеческого прогресса. В природе еще много того, что мы можем использовать, только нужно это найти. После того, как Роланд закончил говорить, у Картера все еще было недоверие к нему. Нана же, похоже, была в отключке, хоть у нее и не были закрыты глаза. Из всех их троих только Анна стояла, потупив голову, словно размышляя о чем-то. Роланд вздохнул, понимая, что им будет трудно во все это поверить. Многих людей это поставит в тупик. Также это показывало, что люди не поверят так просто тому, чего сами не видели. В данный момент чайник, висящий у камина, забурчал, и из носика струился пар. «О, вода закипела», — сказал Картер, при этом подходя к камину и снимая чайник. Взяв тряпку, он обернул ею ручку чайника и по очереди налил кипяток в кружки. Например, когда Роланд взял чашку с водой, то он почувствовал температуру воды. С самого открытия огня стал известен принцип горячей воды. Кипящая вода сотни тысяч людей. Кипящая вода. Сотни тысяч людей были свидетелями этого и использовали его. Но никто и не думал, что плавно изгибающийся водяной пар может также содержать огромное количество энергии. Через несколько сотен лет это станет движущей силой развития человечества. Эта сила сильно повлияет на прогресс человечества. Хоть и принцип был прост, но проблема заключалась вовсе не в простых деревенщинах, а в невежестве людей. Так же было и с ведьмами, но Роланд не был одним из таких невежд. Использовать магию в битве разве не действенно? Это был кратчайший путь, по которому можно было бы изменить нынешнее развитие человечества. Уроки продолжались до самого заката, после чего Роланд отправился в свою комнату. Как только он зажег свечу, то услышал хлопки, после чего прозвучал голос. «Это была довольно-таки хорошая лекция. Я даже не ожидала, что четвертый принц оказался ученым». Этот голос принадлежал неизвестной женщине. Сразу же на лице Роланда выступил холодный пот. Только Бог мог знать, как эта женщина попала в его комнату. Если это не убийца, тогда кто? Мгновение спустя он ринулся к двери, но не успев дотронуться до ручки, у его уха что-то пронеслось. Рассмотрев внимательно предмет, он обнаружил, что это был короткий кинжал, воткнутый теперь в дверь, на расстоянии одного пальца от его уха. Глава 20. Откровение. «Прошу вас, Ваше Величество, не будьте импульсивным. Я вовсе не хотела вас обидеть. Я просто пришла поговорить с вами». «Черт, разве нужно было делать подобное только чтобы поговорить?» Поглотив свой страх, обернувшись, сказал Роланд. Под такой угрозой Роланд не стал противиться давлению этой женщины и просто стал наблюдать, что будет делать другая сторона. В свете тусклой свечи Роланд смог разглядеть, что женщина села на кровать, а лицо скрывал капюшон, так что он не смог разглядеть ее внешности. Ее тень, отбрасываемая от свечи, занимала почти всю сторону противоположной стены. «Кто ты?» «У меня нет имени, но мои сестры называют меня Найтингейл». После этих слов она встала и расправила одежду, преклонившись на одно колено. «Прежде всего, я здесь, чтобы выразить вам благодарность, Роланд Уимблдон». «Выразить свою благодарность?» — переспросил Роланд, после чего заметил на ее одежде узор в виде двух треугольников и глаза внутри. Ему показалось, что он где-то уже видел его. «Этот узор, этот глаз священной горы, а значит, это эмблема ведьмовской ассоциации». Сразу же в его голове прозвучали слова Барова: «Ты ведьма?» «Ха-ха-ха!» — издала небольшой смешок женщина. «Ваше высочество, вы действительно знаете». Услышав правду, Роланд вздохнул с облегчением, так как она не являлась убийцей, посланным по его душу. Он спросил: «Зачем ведьма пришла в такой отдаленный городок? Не знаю, что вы слышали, но наш город едва сводит концы с концами. Если бы я хотел повесить ту ведьму, то я бы давно это сделал». «Я знаю. Если бы вы сделали подобное, то я бы никогда не пришла с вами поговорить», — сказала Найтингейл и присела на кровать. «Ассоциация не любит вмешиваться в международные дела, особенно в дела, относящиеся к королевству. Честно говоря, для ведьм убить принца не так уж и сложно. Однако ассоциация хочет сотрудничать с вами. Поэтому если вы оставите плохое впечатление о себе, то вы покойник». «Это угроза?» — спросил Роланд, после чего решил смягчить обстановку и сказал: «Ведьма жива и здорова. Я это знаю, но еще я знаю, что есть еще одна девочка. Здесь я уже неделю и тайком все разузнала и видела, что вы сделали. Хоть я и не понимаю, почему вы не питаете злобы к ведьмам, как другие люди, но я все еще должна выразить признательность от лица всей ведьминской ассоциации». «Значит, уже неделю». Роланд потер лоб. «Она видела все, что я делал?» «Это означало, что она все это время была здесь. Но ни он, ни его охрана не замечали ее». «Перестань, ты же приехала не только за тем, чтобы сказать спасибо, верно?» «А вы уже устали говорить со мной?» — спросила Найтингейл, одновременно снимая с лица капюшон. «Смотрите, ваше высочество, я не хочу вас отпугнуть». Эта девушка была очень красивой. Когда она сняла капюшон, то словно река на плечи опустилась, золотые волосы. Пламя, отражаясь от ее волос, заставляло голову Роланда кружиться. С ее орлиным носом и сверкающими глазами она излучала еще не детский шарм, как Анна. В этом тусклом свете он внимательно смотрел на нее и не мог оторваться. Шаг за шагом Роланд медленно подошел к ней и сел на кровать. Он сел возле нее, потому что не смог контролировать свое тело, а потому что не чувствовал с ее стороны злого умысла. «Теперь можно и поговорить». «Да, вы не боитесь меня?» В ее голосе прозвучали нотки радости. «Я видела мы много людей. Все они реагировали по-разному. Они ненавидели нас, потому что боялись. Я много раз видела и в их глазах страх, но вы...» Не удержавшись, она погладила его щеку. «Роланд, я вас... вас я вижу только любопытство». Роланд смущенно кашлянул два раза, а затем повернул голову прочь от ее руки. «Эй, так как получилось, что минуту назад ты меня чуть не убила, а сейчас уже гладишь по щеке». Но девушка лишь сказала: «Я пришла сюда, чтобы сказать вам, что я хочу взять Анну и Нану с собой». «Нет». Роланд испугался и сразу отказался, но, подумав, что мог разозлить ее отказом, поспешно добавил: «У них здесь очень хорошая жизнь, никто не сможет причинить им вреда. Кроме того, куда ты их заберешь? Для них нет места безопаснее, чем это». «Я заберу их в ведьмовскую ассоциацию. Их настоящий дом там», — сказала Найтингейл, вовсе не рассердившись на отказ Роланда. «Там много таких, как они. Там нет дискриминации, и им не нужно больше скрываться. Ты и ведьмовская ассоциация не имеете постоянного места жительства. Месяц назад моя охрана обнаружила лагерь в лесу. Также они нашли следы, ведущие на север. Но на севере нет ничего, кроме бесконечных гор. Ты прав, ведьмовская ассоциация скрывается в горах. Для нас нет места безопаснее, чем они. Как человек, живущий в горах, зимой будет в безопасности. У вас есть чистая вода. Достаточно ли у вас еды? Есть теплый кров? Тем более, скоро прибудут демонические звери». Внезапно Роланд прекратил говорить и вспомнил, что сказал Баров. «Ведьмы идут в горы, чтобы найти священную гору». После чего спросил женщину: «Вы ищете священную гору?» «Я боюсь, что не могу дать ответ на ваш вопрос», — сказала, улыбнувшись, Найтингейл. По ее взгляду можно было сказать, что Роланд попал в самое яблочко. «Если это так, то я никогда не соглашусь», — сказал Роланд категорически, отказываясь, после чего добавил. «Осталось совсем немного до наступления демонических месяцев. Горы наполняются полчищами зверей. Хоть вы и сможете спрятаться от людей, но от зверей вам скрыться не удастся. Как вам идея, чтобы вы, вместо того, чтобы искать священную гору зимой, пришли в городок пограничный и переждали зиму здесь? А когда зима закончится, вы все можете попробовать найти священную гору». После этих слов Найтингейл обалдела. «Ведьмовская ассоциация должна будет переехать сюда? А вы интересный человек». Мгновение она думала, но все же покачала головой. «Ваше высочество, даже если вы не боитесь ведьм, вы не сможете гарантировать, что нас не будет бояться сам город. Я боюсь, что кто-то настучит на церковь, в церковь, и множество священников будут стучать к нам в двери. Пока ведьмы будут нам помогать, люди поймут, что ведьмы не такие ужасные, как о них говорят». Но не успев договорить до конца, он его остановила Найтингейл. «Кроме того, есть еще одна причина, почему я хочу забрать девочек. Анна скоро станет взрослой». «Взрослый?» «Да», — сказала Найтингейл, и, увидев непонимание в глазах Роланда, она начала объяснять. «Взросление — это первый барьер, который должна пережить ведьма. Обычно дети переживают его в более раннем возрасте, но Анна — исключение. Чем позже ведьма пересекает его, тем для нее это будет труднее. Ваше высочество, вы знаете, почему нас считают исчадиями ада?» Глава 21. Что вы хотите на самом деле? После слов Найтингейл наступила гробовая тишина, и слышно было только потрескивание свечи. Роланд был серьезен, сейчас он получил более понятное объяснение природы ведьм. Большинство ведьм взрослеют во время демонических месяцев. Согласно легенде, именно в день, когда открыты врата ада. В общем, в эти месяцы пробужденные ведьмы чувствуют, как будто какой-то дух поглощает их сущность. И от этого они чувствуют ужасную боль. Упоминая эту боль, Найтингейл вздрогнула. Судя по ее личному опыту, было похоже, что что-то пыталось вырваться из ее тела. От этого возникала ужасающая боль, затрагивающая все мышцы, сухожилия, кровь течет сквозь кожу, и глаза лезут из орбит. После того, как вы переживете это, то вам потребуется от 3 до 5 дней, чтобы восстановиться. Но если вы не сможете этого пережить, то вы мало того, что умираете от ужасных пыток, но еще и на это будет противно смотреть. Найтингейл сама лично была свидетелем, как умерло несколько ее подруг. Сначала их тела потеряли способность себя контролировать. В результате они превращаются в круглые котлеты. Кровь смешивается с другими жидкостями тела и внутренними органами. В результате из всех отверстий начинает выходить черный туман. После того, как всем выйдет наружу, остается только черный слой кожи. Именно поэтому ведьмы считались воплощением дьявола. При виде этой сцены обычные люди, естественно, будут в ужасе. Кто-то из них будет интересоваться о настоящей причине смерти. Кроме того, церковь подольет масло в огонь, утверждая, что ведьмы были одержимы злыми духами. Поэтому со времени начала гонения за ведьмами. Поэтому со времен начала начались гонения за ведьмами. Независимо от этого, ведьмы все еще испытывали муки, в результате их численность начала резко уменьшаться. С каждым годом становилось все труднее переносить эти приступы, и множество ведьм погибали, не дожив до старости. Во время 18-летия ведьмы эти приступы наиболее трудны в преодолении. На самом деле магия, что получила ведьма до 18 лет, была неполной. Только после взросления эта магия станет стабильной. После стабилизации магии сила ведьмы увеличивается. Также появляется возможность изучения новой магии. К сожалению, прогресс стабилизации очень болезненный, и немногие смогут пережить его. Выслушав все внимательно, он тихонько прошептал. В древних книгах говорится, что на священной горе ведьма перестает чувствовать от демонических укусов. Неужели это правда? Никто не знает этого, потому что священная гора существует только в легендах. Но если мы возьмем их к себе под крыло, то их шансы на выживание будут намного выше. Если вы ведьме не нужно будет скрываться, то боль от демонических укусов будет куда меньше. На мгновение Роланд был ужасно расстроен. Его план не сможет сработать без Анны и Наны. Но именно из-за его эгоизма они в большой опасности. С этим он действительно ничего не мог поделать. В конце концов, он слабо ответил. «Анна находится внизу. Если она будет готова, то я позволю вам уйти. Что же касается Наны, то это подождет до завтра. Благодарю вас за понимание. Я действительно правильного мнения о вас», — сказала Найтингейл, встала, чтобы поблагодарить Роланда. В это время Анна все еще не спала, поэтому, когда Роланд пошел за ней, то он застал ее за написанием чего-то. Увидев Роланда, она была удивлена. Услышав, что она должна была пройти в комнату принца, она, не издав ни звука, молча отправилась туда. А когда она вошла в комнату, то увидела еще одну девушку. От этого она немного испугалась. Взяв ее за руку и усадив всех за круглый стол, он познакомил Анну и девушку из ассоциации. А потом Найтингейл сказала все, что ранее говорила Роланду. «Также там есть много таких, как ты. Хоть мы и подписали с вами, госпожа Анна, договор, но в случае угрозы вашей жизни я должен буду считаться с вашим мнением. Если вы согласны, то я не пойду». Роланд потерял дар речи от услышанного, после чего он все же нашел силы, чтобы переспросить. «Что ты сказала?» «Я сказала, что не пойду», — молниеносно ответила Анна после, не давая Роланду сказать что-либо еще добавила. «Я хочу остаться здесь». «Анна, я не вру тебе», — нахмурившись, сказала Найтингейл. «Прямо сейчас я чувствую, как твоя магия растет и приближается к моменту зрелости. Через 2 месяца будет твое пробуждение. Если мы доставим тебя в лагерь, то для тебя же это будет лучше». Но Анна не обращала внимания на слова девушки. Вместо этого она повернулась в сторону принца и пристально посмотрела на него. «Ваше высочество, помните, вы спрашивали, не хочу ли я вместе с Наной вернуться в школу Карла?» Роланд кивнул. «Тогда я вам не ответила. И просто сказала, что хочу жить, как обычный человек», — сказала Анна своим плавным и ровным голосом. «Все, что я хочу, это остаться на вашей стороне, ваше высочество». Ранее Роланд подумал, что недостаточно хорошо расслышал ее слова, но сейчас он удостоверился, что вовсе не ошибся. И теперь, глядя на ее глаза, он не мог прочитать каких-либо эмоций. Не было даже капельки колебания. Внезапно он вспомнил сцену их первой встречи, когда она также имела такое спокойное выражение лица. Но по сравнению с теми временами разница все же была. Сейчас она была полна жизни, словно цветок. Она до сих пор не боится смерти, но также она не жаждет ее, как тогда. «Пытки духа не убьют меня», — с уверенностью ответила Анна. «Наоборот, я побью его». Женщина, закрыв глаза, сказала. «Ну, хватит, я поняла. Ты оставишь все так, как и есть?» — спросил Роланд. «Я вижу, что у нее хорошая жизнь здесь», — сказала девушка, и, надев капюшон, встала, после чего добавила. «Во всяком случае, до конца этого месяца лагерь не собирается никуда уходить». «Почему?» «Для Роланда это был сюрприз. Я думаю, что люди, которые не сталкивались с процессом взросления, не смогут понять, как это опасно. Я сама была на грани смерти раз за разом, а также была свидетелем казни моих товарищей. Поэтому, когда этот день наступит, я, наверное, смогу ей помочь, если...» Найтингейл пожала плечами. «Если же она не сможет это сделать, то у меня есть опыт в похоронах. Подойдя к двери и вытащив кинжал из нее, она повернулась к Роланду, затем сделала реверанс и сказала: «Сейчас я должна откланяться». После этих слов ее тело исчезло в ночи, словно туман. Это была способность Найтингейл? Роланд ненадолго задумался. Она исчезла так же, не издав ни звука, словно была прирожденной убийцей. И, судя по ее навыкам бросания кинжала, она прошла не слабую тренировку. Похоже, ассоциация не только искала ведьм, но и развивала их способности. Или же эта девушка освоила эти навыки до вступления в ассоциацию? Роланд, сколько ни копался в воспоминаниях прошлого Роланда, так и не смог найти что-либо об этой ассоциации. Но у него было предчувствие, что он обязательно снова столкнется с этой ассоциацией, пока его план касался набора ведьм. «Уже поздно, ты должна ложиться спать», — сказал Роланд, затем погладил девочку по голове. Неожиданно для него Анна отдернула его руку, развернулась и молча ушла из комнаты. Когда дверь закрылась, Анна вошла во тьму. Немного наклонившись, она закрыла свое лицо руками, после чего прошептала едва слышимым голосом: «Дурак». Глава 22. Декларация. На следующий день дождь наконец прекратился, и городок вновь оживился. Многие жители города собрались на площади в ожидании выступления принца. Чуть ранее Роланд повесил на доску объявление, что сегодня он скажет нечто важное. Также было написано, что кто придет и выслушает то, что он скажет, получит миску каши и полбуханки хлеба. Для горожан это было равносильно бесплатному обеду. Таким образом, сейчас народу собралось намного больше, чем когда собирались вешать ведьму. Настал полдень, и Роланд поднялся на сцену. Поднявшись на сцену, он увидел большое количество человек. Он бы соврал, если бы сказал, что не нервничал. Большую часть времени в своей прошлой жизни он сидел за монитором компьютера и изредка бывал на собраниях. Также иногда молча хлопал таким образом. Для него было впервые выступать перед таким большим количеством человек. Но хоть он и нервничал, он должен был это сделать, так как защита города не сильна. Ему нужно было дать людям мотивацию, чтобы они остались в городе. Собравшись, Роланд махнул рукой. Все стихло. Он много раз тренировался, но, выйдя сюда, он понял, что его горло совершенно пересохло. «Жители городка пограничный, здравствуйте. Я четвертый принц Грейкасла, Роланд Уимблдон. На данный момент у меня есть нечто важное, что я должен вам сказать. 4 дня назад прибыл посол из крепости Длинной Песни, чтобы взять руду. Все мы знаем, что месяц назад мы пострадали от аварии на северной части горы. Даже к сегодняшнему дню мы не смогли восстановить шахтерский городок. Поэтому мы не сможем производить руду столько же, сколько привыкли. Все это я объяснил посланнику и попросил его дать нам еды на 3 месяца. Мы бы в конце зимы расплатились с ним, но он отказался. Прекратив переговоры, они отказались давать нам еду, как и 2 года назад. В толпе поднялся шум, так как все знали произошедшее 2 года назад. Вы все помните те события, но в этом году будет даже хуже. Один из астрологов в крепости Длинной Песни сказал мне, что на этот раз демонический месяц продлится еще больше. Еще дольше. Скорее всего, они будут длиться больше 4 месяцев. Это, в свою очередь, означает, что все мы столкнемся с 2 месяцами голода. 2 года назад мы потеряли 5-ю часть населения. Кто-то из вас потерял брата, кто-то ребенка. Но вопрос, сколько мы потеряем на этот раз? «Нет, ваше высочество, вы должны спасти нас!» — крикнул кто-то из толпы. И вслед за ним остальные также начали повторять: «Ваше высочество, умоляем, помогите нам!» Слыша все это, Роланд поднял руку, прося всех помолчать. Конечно, я не оставлю своих доверенных людей. Я никогда не делаю подобного. Вы, наверное, не знаете, но ежегодно из крепости Длинной Песни к нам доставляли продукты и многое другое, забирая при этом добытую нами руду. Но это не эквивалентно нормальной рыночной цене. По рыночной цене 2 месяца добычи руды эквивалентны припасам на полгода. В этот раз я продал добытую руду городку Уиллу, и скоро они прибудут на кораблях полных припасов. Помимо хлеба, там будет сыр, мед и мясо. В результате каждый сможет наесться досыта этой зимой. Площадь разразилась аплодисментами. Однако это не означает разрыв отношений с крепостью Длинной Песни, поэтому возникает другая проблема. Они не примут ни одного из нас в стены на зиму. В результате нам придется остаться в городке Пограничной этой зимой. Большинство людей уже были на западной границе нашего города. Там мы в настоящее время строим мощную стену. Я знаю, что многие из вас боятся вторжения демонических зверей, но мы не можем их... но мы сможем их остановить. Я хочу сказать вам, что демонические звери не намного сильнее обычных лесных зверей. Хоть у них грубая кожа и толстое мясо, все же они не могут взбираться на стены и есть камни. Хоть они и имеют толстую кожу, но они просто тупое стадо. Скажите мне, вы готовы прятаться в крепости Длинной Песни, живя в лачугах и умирать от голода, от голодной смерти? Или под моим руководством вы сможете защитить ваших близких и детей, охраняя границы до последнего? Я обещаю всем, кто останется до конца демонических месяцев и защитит других горожан, стоя на городской стене, получит награду в 25 серебряных роялов. Если же кто-то умрет на стене, то его семья получит компенсацию в размере 50 золотых роялов. Ваше Высочество, мы хотим защищать всех вместе с вами. Под действием момента многие из толпы поднялись воевать вместе с ним. Увидев, что он добился своего, он приказал выдать всем обед. Он не ожидал, что все останутся в городке. Пока у него будет хоть половина жителей, он сможет дать отпор демоническим существам. Пока Петров уговаривал 6 семей и слышал лишь насмешку, он никак не мог знать, что делал принц. «Вы сказали, что принц хочет отразить нападение зверей в одиночку. Он решился построить стену до зимы. Я не знаю, восхищаться ли его смелостью или же насмехаться над его глупостью». Отсутствие смелости у принца — это известный факт. Когда бы он стал смелым, он просто очень глуп, вот и все. У него даже нет камнетесов, и, опираясь только на нагромождение неоттесанных камней и вставки влажной грязи между ними, я боюсь, что при первой же атаке зверей она рухнет. В любом случае, это хорошо для нас. Если он бежит в крепость Длинной Песни, попадет в нашу милость. Но если он умрет в своем городке, то мы просто прекратим этот фарс. Но поразмыслив над этой проблемой, герцог сказал: «Петров, а что ты думаешь?» Петров был поражен. Он не думал, что герцог спросит его мнение. Изначально я хотел сохранить монополию, но, поразмыслив, понял, что для нас покупать руду на 30% ниже рыночной не сильно нас обременит, но... Приостановился Петров, после чего продолжил. Но его высочество не намерен продавать всю продукцию крепости. Он сказал, что будет продавать руду даже на 50% ниже рыночной. А значит, он планирует увеличить добычу руды в следующем году. В этот момент, куда они будут увиливать добычу, мы сможем за 2 года получить прибыль, сравнимую со всем, что мы получили за все это время. Но он также намерен продавать железо своего производства, а железо ценится куда выше рынка. Но даже это не самое важное. А что-то важно? Если он сможет удержать границы города, то это будет для нас очень хорошей новостью. Нам не нужно будет сосредотачиваться на борьбе со зверями каждый год. Это убережет нас от ненужных расходов. Вторым важным моментом будет то, что огромное количество земель будет открыто между нами и городком. Независимо от того, что мы будем делать, пахать или же селить людей, это будет все равно нам на пользу. Также это уменьшит плотность населения в крепости Длинной Песни. Петров высказал свое мнение по частям. Плюс ко всему, принц не всегда будет руководить этим городом, городком, а только в течение 5 лет. К тому времени мы получим уже процветающий город, а затем мы бы могли присоединить его к границам нашей крепости. В результате крепость станет 3-м по величине во всем королевстве. Так что это мой совет. Он взглянул на герцога и осторожно сказал: «Крепость должна отправить людей на помощь. Мы должны помочь им защитить город». «Действительно», — сказал герцог. «Но это мысли лишь купца, заинтересованного в прибыли и не терпящего убытки». Внезапно он встал и, выпрямившись, сказал: «Взвесив все, я принял решение. Почему я должен договариваться с человеком, который находится вне моего контроля? Некоторые правила должны соблюдаться, и если они не выполняются, то должно последовать наказание. Неважно, процветает ли или разрушен городок. Но никто не смеет не выполнять договоренности, и принц не исключение». Глава 23. Новый источник энергии. «Давай, попробуй объединить эти две железные пластины», — сказал Роланд. Она провела своим пальцем на стыке двух пластин. На конце ее пальца в это время появился огонек. «Уменьши мощь и начни все заново с обратной стороны». Она кивнула и сделала это еще раз. Две железные пластины были прочно сварены, вместе под углом 90 градусов. Роланд осмотрел две пластины, понял, что все, как он себе и представлял, идеальный шов без каких-либо изъянов. Всего лишь немного полировки и жидкости и следы плавки железа совсем исчезнут. Никакой разницы с современной сварочной техникой. «Очень хорошо, Анна, просто отлично!» — взволнованно крикнул Роланд. «Далее мы должны сварить эти две железные панели». «Что это? Железное ведро?» «Нет, это цилиндр», — поправил ее Роланд. «Цилиндр?» — озадаченно повторила Анна. «Да, цилиндр. Может быть, он заполнен воздухом». Роланд указал нам другой квадратный кусок железа. «Ты видишь небольшое отверстие над ним? Воздух может попасть в цилиндр через это маленькое отверстие. Ну а поскольку диаметр поршня меньше цилиндра, он может спокойно перемещаться в нем». Даже такой гений, как Анна, не знала многих слов, и казалось, что над ее головой горели вопросительные знаки. «Этот цилиндр, поршень и так далее. Что они делают?» «Они необходимы для производства машины, которая может двигаться автоматически». Паровой двигатель привел к первой промышленной революции. Он был движущей силой развития человека, полностью заменяя человека и животных в качестве рабочей силы. Это была схема, с которой каждый механик и инженер был знаком. Иначе говоря, это увеличенная версия чайника. После закипания воды пар будет втягиваться в цилиндр. В результате пар будет давить на поршень, прикрепленный к полосе. В результате тепловая энергия будет превращаться в механическую. Принцип работы был очень прост. Но это не означало, что это было просто в изготовлении. Нужно было изготовить цилиндр, поршень и газопровод. Только на ручной ковке можно было мечтать об этом. Однако при помощи способности Анны он мог концентрировать отсутствие своих производительных навыков. После долгого планирования Роланд придумал дизайн. Используя 4 железных пластины одинакового размера, нужно было сварить их под углом 90 градусов. В результате получится крепкий железный цилиндр. С помощью Анны ему не нужно было использовать традиционный процесс производства. Таким образом, он мог следить Таким образом, он мог сделать все детали для парового двигателя. До изобретения сварки люди могли лишь клепать мелкие части друг к другу. Так как нужно было сделать цилиндр внутри гладким, никто ранее не мог это сделать. Единственная проблема заключалась в газопроводе. Конечно, в процессе его производства не было ничего сложного. Всего лишь нужно было нагреть паз и вбить его в нужную форму. Позже ствол просто нужно выправить и обработать зенковкой. В принципе, ничего сложного. Проблема в том, что Роланд не мог позвать кузнеца в сад, так как все думали, что Анна мертва. В отчаянной попытке под командованием Роланда рыцарь-командор выступил в роли кузнеца. Спустя 3 дня у Роланда в саду стоял паровой двигатель. «Это та мощная машина, о которой вы говорили», — сказал, нахмурившись, Картер, глядя на странную машину. Роланд утверждал, что она никак не связана с магией, так как все части отлиты непосредственно кузнецом, она никак не может иметь с дьяволом ничего общего. Как такая куча железа может работать? Но в глазах Роланда эта машина излучала красоту современной промышленности. Хоть он и не стал изобретать электрический двигатель, он все же построил усовершенствованный паровой двигатель. В нем он воплотил несколько своих идей. Также ранее он создал прототип, имеющий 2 цилиндра и заслонку. «Скоро вы сами это поймете». Роланд налил воду и в испаритель и попросил Анну зажечь дрова. Спустя 10 минут вода закипела. Вскоре треск доносился из цилиндра. Роланд знал, что это был звук теплового расширения в цилиндре. Металлический поршень расширился и стал вплотную прилегать к стенкам цилиндра. «Разве это не печь? Но она не сильно на нее походит», — пробормотал Картер. Когда пар достиг своего предела, поршень пошел вниз, а другой вверх. В результате за короткое время двигатель набрал огромную скорость. От звука работы двигателя в ушах был противный жужжащий звук. «Это то, что вы говорили, скрытые силы природы?» — спросила удивленно Анна. У главного рыцаря лицо также наполнилось удивлением. Большое железное колесо, что он с трудом мог поднять, теперь свободно вращалось, да с такой легкостью, словно было легким, как перышко. Стоя рядом с этим колесом, он мог чувствовать порывы ветра. Это показывало всю мощь и потенциал парового двигателя. Постепенно в его сердце возникло чувство тревоги. Его высочество сказал, что он сможет заменить силу человека и животных, и казалось, что он говорил правду. Если разместить этот двигатель на колеснице, то для 10 рыцарей будет весьма трудно справиться с грубой силой с ним. Для подготовки профессиональных рыцарей требовалось 15 лет, но для постройки такого двигателя всего 3 дня. Даже если кузнец будет работать полный рабочий день, то ему все равно понадобится только неделя на его изготовление. Он не требовал его кормить и не боялся холода. Он также не боялся стрел и мечей. Если бы установить Озу, то он смог бы показать всю ярость на поле боя. Тогда возникает вопрос, нужны ли тогда традиционные рыцари? Вечером, когда он отправился в спальню, он обнаружил, что его поджидала Найтингейл. На этот раз на ее голове не было капюшона, и она улыбалась, сидя за столом. Ее руки держали несколько пергаментов. Похоже, что по слухам действительно не нужно верить. Они говорят, что принц неуч и имеет ужасный характер, что у него нет способности к обучению и никаких особых навыков. Но эти планы, эти чертежи паровой печи, вы называете это паровой двигатель, верно? Могу ли я остаться один? Ты приходишь и уходишь, когда тебе вздумается, или ты думаешь, что это твой дом? Подумал в сердце Роланд. Но, несмотря на такие мысли, он спокойным тоном ответил. Да, это всего лишь планы, но без помощи Анны они бы навсегда остались только планами. Что он может делать? Много. Например, он может помочь в транспортировке руды, канализации, изготовлении металлоконструкций, ковки. Ну, везде, где требуется прочность, он может сыграть свою роль. Тогда я беру его. Сказав эти слова, она взяла пергамент и положила к себе в халат. В ассоциации также много ведьм огня. Эй! Но она всего лишь покачала головой и сказала... «Конечно, я не просто так его беру. Прежде чем жаловаться, сначала взгляни на это». После этих слов она положила на стол что-то белое. Подойдя к столу, Роланд понял, что это была бумага. Осторожно открыв его, он пробежался по содержимому. «Это секретное письмо, доставлено голубем», — весело сказала Найтингейл. «Получателем была твоя горничная Тайер. Похоже, что гарем не совсем верен тебе». «Я даже не прикасался к ней», — сказал Роланд, нахмурившись. Он помнил, что в раннем возрасте она следовала за ним. Прошлый принц был даже влюблен в нее. Но, не завоевав ее, он мог только изредка беспокоить ее. Здесь, в городке, она получила свою комнату недалеко от его комнаты. Он не ожидал, что все это устроит один из его братьев. Хоть письмо и не было подписано, но, судя по содержанию, было ясно, что это был один из его братьев. В письме автор выражал свое недовольство из-за неудавшегося первого плана, и далее излагались инструкции, что нужно устроить бунт в крепости длинной песни. Было ясно, что их первый план удался, иначе бы он никогда не стал Роландом. Маловероятно, что Найтингейл подделала это письмо, потому что только люди, которые были вовлечены в этот заговор, могли знать о первом плане убийства. И если бы Найтингейл хотела его убить, то у нее не заняло бы это так много времени. «Ты его украла?» «Твоя горничная не глупая и хотела сжечь его сразу же. К ее сожалению, она отвела взгляд, пока я стояла позади нее. Так что ты будешь делать? Тебе нужна моя помощь, чтобы справиться с ней». Роланд, естественно, понимал, что подразумевалось под словом «разделаться». Немного подумав, он кивнул. «Тогда я должен побеспокоить тебя. У него нет такой уверенности, чтобы сделать подобного рода вещи, поэтому он мог уповать только на эту девушку. Если ты сможешь, то спроси, кто этот человек?» «Как прикажете, ваше высочество», — сказала Найтингейл, отдавая честь, затем сказала, «я думаю, это будет равноценный обмен на чертеж парового двигателя».